Золотые дайки. Кто-то сказывал, что дайки — чужестранное слово. Столбик будто по-нашему обозначает. Может, оно так и сходится? Только наши березовские старики смехом смеялись, как такое услышали. Какое же, говорят, чужестранное, коли чисто по-нашему говорится, и у здешних раньше в словинку входило. Вроде заклятие его берегли. Не всякому из своих сказывали. Как дойдут до настоящей породы, так кто-нибудь в этом сведущий и бормочет ту словинку. Пустяк, конечно. Пустословие дно, вроде ребячьей приговорки. Да к тому речь, что дайка тут родилась, в нашем заводе, и не след ее чужим людям отдавать. Себе пригодится. Может, в ней, в этой самой дайке, вся маята первых золотых добытчиков завязана. Поворошить такое старикам услада, молодым — на ученье. Пусть не думают, что деды-прадеды золотые пенки снимали. Тоже, небось, и рук не жалели, и часов не считали, а сколько муки приняли, то по нынешнему времени и не поймешь сразу. Известно, в чем понавыкнешь, то всегда легко да просто кажется, а ведь сперва не так было. На деле с нашим березовским золотом вовсе мудрено вышло, как нарочно придумано, чтоб до концов не добраться. Ведь с чего началось? Искал Ерофей Марков дурмашки да строганцы и нашел в той яме золотые камешки. Вроде и просто, а как подумаешь, большая эта редкость, чтоб в здешнем жильном золоте отдельно камушек найти. Золото у нас поди-ка полосовое, полосами в земле лежит, а крепко в тех полосах заковано. Посвободнее маленько только в жилках, кое-те полосы пересекают. Наши старики, как потом научились эти поперечные жилки выковыривать, приметку оставили, в которой жилке турмалин блестит, либо зеленая глинка роговицей отливает. Там золото не жди. А вот когда серый припахивает, либо игольчатник руда пойдет, а иконитом-то, которую зовут, там, может статься, комышек готовенького золота и найдешь. Вот на такую-то редкость Ерофей и наскочил. Да еще в ту пору, когда по всей нашей земле золото добывать не умели. И немцы, которых в городе за сведущих кормили, тоже в этом деле кукарекать не навыкли. Видимость только делали, будто что разумеют. Ну вот, нашел Ерофей Марков золото, принес по начальству, честно указал место, а стали искать. Даже звания не оказалось. Как быть? Пришлось нашему первому золотодобытчику голову на плахе держать, да под палачевским топором клясться божиться. Место не утаил, а куда подевалось золото, того не ведаю. А ему обещают, как в срок не укажешь место, голову отрубим. При таком-то положении недолго умом повихнуться. Неведомо кого просить молить станешь, а то и грозиться примешься. Это уж кому что подойдет. Ни один Ерофей из-за золота сна покоя лишился. У других, кто про находку узнал, тоже руки зачесали. Мне бы разговоры всякие про золото пошли, которое, может, и от тогдашних шарташских стариков в те разговоры налипло. Ерофей-то из Шарташа происходил, коренной тамошний житель, а в Шарташе в ту пору самое что ни есть киржатское гнездо было свито. Когда еще нашего города и в помине не было, туда, на глухое место у озера, и набежало скитников, начетчиков с разных концов. Иные сказывают, с выгорецких каких-то пустынь, другие — с кирженца реки. Этих видно больше, потому шарташских и прозвали киржаками. Скитов мужских и женских порядком тут поставлено было. И все эти скитники-начетчики большую силу в народе имели. Конечно, и скитники не одним дыхом до молитвы живут, тоже хлебушка едят и от метку не отказываются. Вот они и давали народу ослабу.